Матерь Агни-йоги. Мне радость, когда устремление в сердце близких моих разгорается пламенем мощным. Ведь это ручательство того, что когда-то на огнях устремленного к нам сердца будет сожжено решительно все, что становится между нами. Многое в жизни обычной мешает завесу поднять, закрывшую от нас беспредельность и красоту незримого мира, но он существует, он зрим, и в нем пребывают в осознании яром его красоты и своего бытия сознания, освободившиеся от ссора и груза земного. Мы очень хотим видеть вас к свету идущими мощно и устремленно, и очень печалуемся, когда поступательное движение ваше замедляется вследствие каких-либо причин. Свет есть. Свет существует, только сумерки плотного мира мешают его усмотреть. Нити света связуют нас с вами. Незримы они для глаза земного, но явно ощущаемы сердцем. Оно чует и знает, как по ним идут вибрации утонченной духовности, ибо поглощает их яро и радует сообщению с светом. Закончится путь воплощения в теле. И в мире надземном мы встретимся вновь. Оставшиеся годы жизни земной используем полностью для сближения с светом и изжития того, что преградою становится на пути.